Глава 27. Четверг, 25 октября 2018 года. Капли дождя мягко упали на плечи Хулии, едва она поставила ногу на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей из моря. Ветер жалил, а ступени были скользкими, как лед. К счастью, перед уходом она поставила обогреватель на полную мощность и скоро сможет насладиться горячей чашкой кофе в гостиной. Кофе ей нужен не только, чтобы согреться. Если Сестера права, то эту ночь они забудут не скоро. День тоже был из тех, что не забывается. После того, как Алайсола покинул полицейский участок, компьютерные эксперты бросились изучать содержимое его компьютера в поисках доказательств его злоупотреблений полномочиями. Принтер распечатал десятки электронных писем, сообщения, отправленные и полученные комиссаром в последние месяцы. Когда Хулия просматривала их вместе с Айтором, она чувствовала себя непрошенным гостем в чужой жизни. Однако вскоре реальность доказала, что они действовали правильно. Алайсола и его жена вели личную переписку, где упоминалась Наталия Эчано. Территория бывшего детского лагеря, принадлежащая теперь банку, занимала слишком много места в их переписке. Все указывало на то, что этот участок прекрасно подошел бы для возведения нового здания музея Гуггенхайма, и строительная компания, где работала жена комиссара, хотела приобрести эту землю. На пути у них стояла убитая журналистка, которая со своей радиотрибуны требовала перевести здание лагеря в статус общественной собственности. Раз за разом жена спрашивала его об этом деле, и Луис Алайсола раз за разом отвечал, что он говорил с Натальей и обещал сделать ее грязное белье достоянием общественности, если она не прислушается к голосу разума. Он даже писал жене, что установил наблюдение за Натальей, чтобы она почувствовала давление и сдалась. С тех пор, как Хулия начала работать под началом Алайсолы, она ценила и уважала его. Но эти темные дела разочаровали ее. Внезапно она поняла, что ничего о нем не знает. Теперь она не была уверена даже в том, что это Наталья бросила комиссара. Похоже, это деньги и махинации с землей привели Алайсолу к мысли о расставании. Купальный халат, ожидавший под навесом, подарил утешительное объятие холодной и влажной кожи Хулии. Потемневшее небо казалось почти черным. Бакины, предупреждающие о мелководье, еще не начали мигать зеленым и красным. И хотя Хулия привыкла плавать ночью, на этот раз вечернее купание не принесло ей удовлетворения. Возможно, потому, что оно ставило в прожитом дне не точку, а запятую, и впереди Хулию ждала самая волнующая часть предложения. Пускай она знала, как это предложение начнется, но непредсказуемый конец фразы будет держать ее в напряжении до последней минуты. Хулия повернулась спиной к Бискайскому заливу. По телу пробежала дрожь. Она представила, что по ту сторону раздвижной двери ее ждет тепло. Она протянула руку, чтобы открыть дверь, но не успела этого сделать. Хулия замерла с протянутой рукой, чувствуя, как в жилах стынет кровь под стать промозглому вечеру. На затуманенном из-за разницы температур стекле проступали большие буквы. Эфемерные водяные буквы недвусмысленно сообщали: «Ты пожалеешь».